Глава 30. Все сходится. Ну вот и все. Придется только дырочку в мочке уха просверлить. Потерпишь? После всего, что ты со мной вытворяла, даже и не замечу. Только можно я сначала пощупаю? Янтарь положила крупную серьгу на подставленную ладонь совершенного. Держи. Знаешь, ты вообще-то мог бы просто открыть глаза и посмотреть. У тебя нет больше необходимости все делать ощупью. «Не время еще мне глаза открывать», — отвечал совершенный, а про себя подумал, зря она на эту тему заговорила, потому что он все равно не взялся бы толком объяснить ей, почему он, покуда не мог открыть глаза и обрести зрение. Не время, и все. Он взвесил серьгу на ладони и улыбнулся, радуясь ощущениям, которые дарило ему новое лицо. «Ага», — сказал он. Похоже на сеточку, составленную из резных звеньев. А в сеточке что-то еще и перекатывается. Там что, кусочек застрял? Какое лестное описание, усмехнулась Янтарь. Во всяком случае, согласно замыслу, это серебряная сеть с запутавшимся в ней голубым камнем. Я сама ношу такую сережку. Так, я сейчас сижу на поручнях. Ну-ка, подержи меня так, чтобы я добралась до твоего уха. Совершенный подставил ей широкую ладонь, и резчица ступила на нее без сомнений и без опаски. Он поднес ее к своей голове и даже не вздрогнул, когда в мочку уха вонзилось сверло. Даром ли она переделывала ему все лицо? Пока Янтарь делала свое дело, то, что он испытывал, не было болью в человеческом понимании. Она прижималась к его щеке, балансируя в такт налетавшим волнам. Сверло вызывало странное пощипывание. Тонкие стружки дивы-древа сыпались вниз и падали в подставленный широкий фартук Янтарь. Когда она кончит работу, он их проглотит. Так он поступал в конце каждого дня. Ничто из его воспоминаний не оказалось утрачено. Он более не делал секрета из того, что хранила его память. Мама каждый день приходила на бак и подолгу сидела с ним рядом, читая старые бортжурналы. Если шел дождь, она пряталась вместе с книгами под парусиновым пологом. Она читала вслух, вернее, невнятно бормотала, поскольку когда-то ей вырезали язык, но это не имело большого значения. Она усаживалась на его палубу и прислонялась к поручням, а ее глаза скользили по страницам, и в его памяти все оживало, ибо бортжурналы содержали скупые пометки, сделанные его капитанами в течение множества лет. И сколько всего стояло за краткими, порой корявыми строчками. Он следовал им точно путеводным вехам, и его покалеченная память оживала, оживала. Сверло прошло мочку насквозь. Янтарь извлекла его и, повозившись немного, пристроила на место серьгу, застегнув с тыльной стороны хитроумный замочек, и отстранилась, глядя, как он воссоединяется с позаимствованным у него кусочком дивы-древа. Когда слияние произошло, он для пробы подергал серьгу, потом тряхнул головой, привыкая к болтающемуся украшению. «Мне нравится», — заявил он. «Ну как, угадал я с цветом?» «И мне тоже нравится», — удовлетворенно отозвалась резчица. «А цвет, как занятно проявлялся, серое сначала порозовело, а сейчас так сверкает серебром, что мне даже глаза режет, и камешек что надо. Перекатывается, мерцает синим среди серебра». Прям как море под солнцем. Жалко, ты сам не хочешь взглянуть. Взгляну, пообещал совершенный, со временем. В любом случае, твой новый облик готов, сказала она. Конечно, еще понадобится где-то что-то доработать, но так, по мелочи. Сразу предупреждаю. С окончательной отделкой и полировкой я буду долго возиться. Ее обнаженные ладони снова прошлись по его лицу. Такое странное движение, наполовину ласка, наполовину поиск шершавых мест и иных недоделок. Янтарь явилась к нему со всем своим инструментом, когда ключ-остров еще толком не скрылся за горизонтом. Без большого шума обвязалась страховочным концом и перелезла через фальшборд. Она тщательно измерила его лицо и принялась размечать его куском древесного угля, мурлыча себе под нос какую-то песенку. Скоро через поручни выглянула мама и невнятно что-то спросила. «Я ему глаза чиню», — пояснила Янтарь. «И заодно лицо переделываю. Он сам меня попросил его изменить. Там набросок лежит, я его колотушкой прижала, чтобы не улетел. Посмотри, если любопытно. Говоря так, янтарь лазила туда и сюда по его необъятной груди. Она еще берегла ошпаренную сторону тела и совершенно осторожно подставляла ладони, чтобы в случае чего ее подхватить. Когда мама вернулась к поручням, в ее бормотании слышалось одобрение. С тех пор она неизменно наблюдала за работой янтарь. Для этого требовалось немалое терпение и упорство, поскольку резчица трудилась над носовым изваянием чуть не круглые сутки. Сперва она орудовала пилой и большой стамеской, откраивая порядочные ломти от его физиономии, причем не только от бороды, но и от лба, и даже от носа, потом занялась его плечами и грудью. «Это чтобы соблюсти пропорции», — сказала она. Он ощупывал себя, слегка холодея, но покамест осязал лишь отдаленные намеки на новые черты лица. Этот страшноватый этап, впрочем, быстро миновал, поскольку трудилась она с рвением, какого совершенному доселе не приходилось встречать. Ни дождь, ни ветер не могли ее запугать. Когда солнце уходило с небес, она развешивала светильники и, знай, продолжала точить и резать. Совершенный крепко подозревал, что временами она, как и он, руководствовалась больше осязанием. Однажды Брэшен предостерег ее, что этак недолго и перетрудится. Она ответила капитану, что работа исцеляла ее душу лучше всякого сна, и продолжала свое дело, менее всего обращая внимание на боль от затягивавшихся ожогов. И что самое занятное, действовала она не только фигурными стамесочками и подпилками, она обнаружила способность управляться с диво-древом и просто пальцами. Прикосновение у нее было попросту чудотворное. Нажатие кончиков пальцев вполне могло распрямить морщину древесных слоев, а поглаживание — закруглить острый угол. Даже и теперь, когда дошло до тонкой отделки, ее пальцы порхали по его лицу, и мелкое зерно диво-древа с радостью подчинялось щекочущему, покалывающему прикосновению. «Ты любил его, верно?» — спросила она. «Еще как любил. Зачем спрашиваешь?» Порою, когда она занималась его лицом, он чувствовал, как нравится ей вновь созданный облик. Она совсем убрала ему бороду. Свирепый пожилой воин превратился в молодого мужчину. Это гораздо более прежнего соответствовало и его голосу, и внутреннему самоощущению, равно как и пробуждало свербящее любопытство, не было ли его новое лицо лицом какого-то человека, которого некогда любила янтарь. Сама она ни о чем прямо не говорила, но иногда прикосновение ее пальцев передавало ему образ, стоявший перед ее внутренним оком. «Теперь я точно слоеный пирог», — заметил он однажды, подсаживая ее обратно на палубу. «Два дракона друг на дружке верхом. Над ними совершенный, то бишь парагон Ладлак, а еще выше этот, как его там. Может, ты еще и его имя мне дашь?» «Совершенный подходит тебе как нельзя лучше», — ответила она. И тихо переспросила: «Два дракона друг на дружке верхом?» «Добрый вечер, до свидания, спасибо, пожалуйста». Отшутился он, но шутка была шуткой лишь отчасти. Его драконы были глубоко его личным делом, в точности, как и персона человека, чье лицо он отныне носил, была личным делом янтарь. Брэшен вышел к ним на бак. Увидев янтарь, устало перелезавшую через перила, молодой капитан нахмурился и сурово заметил: «Не нравится мне, что ты повадилась лазить там без страховки. Мы, знаешь ли, под всеми парусами идем. Вот свалишься в воду, пока кто-нибудь заметит, пока туда, пока сюда, можем опоздать». Совершенный на это заявил со всей торжественностью: «Ты в самом деле веришь, Брэшен, что она свалится в воду и некому будет заметить?» Брэшен стоял у форштевня и рассматривал сомкнутые веки носового изваяния, его чистый юношеский лоб. Совершенный самым безмятежным видом ждал от него ответа. Брэшен внутренне поежился и сказал: «Долг капитана — предупреждать людей о возможной опасности, кораблик». И сменил тему, обратившись к янтарь: «А ты молодец, славная получилась сережка. Стало быть, у тебя к концу дело движется?» «Да я уже, собственно, кончила. Кое-где на лице надо только немножко пошлифовать, И она задумчиво поджала губы. «И еще, я, возможно, вырежу кое-какой орнамент на его снаряжении». Брэшен свесился наружу, придерживаясь за фальшборд, и критически оглядел обновленное изваяние. «Ничего не скажешь. Янтарь за очень короткий срок свернула сущую гору работы. Причем, судя по невероятному количеству набросков, все это она планировала с момента их отплытия из Удачного. Запреты там, не запреты. Помимо серьги, срезанные куски дивы древа успели превратиться в широкий медный браслет на запястье Совершенного и в боевую перевязь, пришпиленную к груди незаметными нагелями. Помолодевший воин остался воином, с перевязи свисал боевой топорик на коротком топорище». «Замечательно», — провозгласил Брэшен, потом понизил голос и осведомился: «А нос ему исправлять будешь?» «Его нос полностью соответствует замыслу», — ответила Янтарь, тоном, содержавшим недвусмысленное предупреждение. «Ну, я как бы...» Брэшен еще раз проследил глазами неровную линию. «Пожалуй, моряку, а тем более воину, не повредит парочка шрамов на физиономии. А сломанный нос ему такое решительное выражение придает. Ну, а топориком ты его тоже, наверное, не случайно снабдила?» «У меня осталось диво-древо, его надо было использовать», — несколько рассеянно пояснила Янтарь. «Впрочем, топорик чисто декоративный. Совершенный хоть и придал ему окраску настоящего оружия, но диво-древо от этого не превратилось в металл». Мама сопроводила ее слова согласным кивком. Она сидела на палубе, скрестив ноги. На коленях у нее лежал раскрытый бортжурнал. Казалось, она вовсе не покидала носовой палубы и, знай себе, бормотала да бормотала. Ее рвение напоминало тот молитвенный восторг, с которым иногда особо набожные люди читают и перечитывают эдикты Са. «Верно, топорик придает ему некую завершенность», — с удовольствием согласилась Янтарь. Она подобрала с палубы и натянула перчатки, потом принялась собирать инструменты. «Ох, как же я вдруг устала!» «Ничего удивительного», — хмыкнул Брэшен. «Вот что, давай поспи немного. Потом приходи ко мне. Ветер быстро несет нас в Делипай. Надо загодя обсудить, как мы будем держаться и что делать». Янтарь криво улыбнулась. «Я-то думала, — сказала она, — мы уже решили, что никаких далеко идущих планов строить не будем. Просто явимся в Делипай и объявим во всеуслышание, что намерены выменить Кеннетову матушку на Альтию». Ясные глаза мамы пристально следили за Брэшеном и Янтарь. При этих словах она снова кивнула, выражая согласие. «И ты не усматриваешь особых препятствий на пути к успеху?» — осведомился Брэшен. «А что, если весь город ополчится на нас в едином порыве, чтобы вырвать маму из наших лап и тем завоевать расположение Кеннета?» Мама энергично замотала головой. Ее жесты не оставляли сомнений. Она сделала бы все от нее зависевшее, чтобы этого не случилось. «Изъяны», — протянула Янтарь. «Вообще-то в нашем так называемом плане их столько, что о вещах столь очевидных не стоило бы и упоминать». Брэшен нахмурился. «Позволь напомнить тебе. Речь идет о жизни Альтии. Для меня это не шуточки». «А для меня и подавно», — отозвалась резчица. «Я знаю, ты страшно переживаешь, и есть отчего. Но я не считаю возможным сидеть и волноваться вместе с тобой. Я предпочитаю надеяться. И тебе посоветую тоже. Если мы будем без конца бояться, как бы чего ни вышло, считай, мы уже проиграли». Янтарь вскинула было мешок со своими принадлежностями на плечо, но все же помедлила, сочувственно глядя на Брэшена. «Не знаю, утешит ли это тебя, но вот что я тебе скажу. Я еще увижу Альтию. Я не то чтобы верю или надеюсь на это, я знаю. Наступит время, когда мы еще соберемся все вместе. Что будет потом, от меня сокрыто. Но наша встреча обязательно произойдет». Странные глаза резчицы смотрели куда-то вдаль, сквозь пространство и время. И цвет их переливался от темно-золотого до светло-карего. У Брэшена промчался по спине холодок. Тем не менее, на душе некоторым образом сделалось легче. Нет, у него не было железной веры в пророчество Янтарь. но и сомнений в их правдивости не возникало. «Так-то вот», — сказала она. «Ну, убедился?» «Твоя вера таки сильнее сомнений». Янтарь улыбнулась ему и добавила уже менее замогильным голосом: «Да, а Кайл тебе хоть что-нибудь полезное рассказал?» Брэшен досадливо сморщился и отрицательно покачал головой. «У меня уже сил никаких нет его слушать», — пожаловался молодой капитан. «Он мне уже 101 раз поведал во всех подробностях, как все его любимого предали, и у Интроу, и проказница, и на иные темы он рассуждать решительно не согласен. Думаю, он пока сидел в погребе на цепи, только это все время и пережевывал. Ну и ясное дело, у него не находится доброго слова ни для сына, ни для корабля. Еще он твердит, что Альтия сама навлекла на себя все свои беды, и, стало быть, надо предоставить ей в одиночку с ними и разбираться. Честно, ну так и охота в морду ему дать, еле сдерживаясь. Он требует, чтобы мы немедленно повернули в удачный. Он хочет все-все забыть, и Альтию, и своего сына, и семейный корабль. Когда я ему говорю, что мы не можем отправиться прямо туда, он начинает браниться. Можешь себе представить? При нашей последней беседе он осведомился это коварно, дескать, а не столкнулись ли мы с Альтией и Уинтроу с самого начала против него? Даже намекнул гад, будто мы тут все в заговоре против него. И Брэшен зло мотнул головой. «Ну да ты сама слышала эту дикую побасенку про то, что де Уинтроу захватил корабль и сместил его, Кайла, чтобы без помех передать проказницу Кеннету. Можешь вообразить? Как, по-твоему, есть тут хотя бы зерно здравого смысла?» Янтарь слегка пожала плечами. «Я не была знакома с Уинтроу», — сказала она. «Но вот что я знаю точно. Когда сходятся всякие обстоятельства, люди иной раз выдают такие пенки, которых от них в обычной жизни и не заподозришь. Когда наступает момент судьбоносный для всего мира, события так стекаются во времени и пространстве, что совершенно запросто происходят самые невероятные вещи. Да ты оглядись хорошенько, Брэшен. Мы же мчимся у самого центра водоворота, так близко, что сами не замечаем чудес, творящихся на каждом шагу. Нас все ближе подносит к поворотной точке истории. Будет сделан выбор, от которого зависит, в какое русло направится будущее мира, в одно либо в другое. Задумайся, Брэшен. Живые корабли пробуждаются и осознают свое истинное прошлое. Случайно ли это? А морские змеи, во времена твоего детства бывшие смутными персонажами легенд, сделались всем привычной реальностью. Только вдуматься, эти самые змеи разговаривают с совершенным, а совершенный беседует с нами. Спроси-ка себя, бывало ли такое, чтобы человечество усматривало разум у других существ, кроме самих себя? И как это может сказаться на твоих детях, Брэшен, и на детях твоих детей? На нас катится девятый вал событий, скоро нас поднимет на его гребне, и тут-то наш мир окажется на перепутье. Янтарь подумала, сбавила тон и чуть улыбнулась. А ты способен думать лишь о том, что тебя разлучили с Альтией. Вот так и поймешь, что является истинным движителем истории — деятельность мужчины, у которого отняли возлюбленную. Вот что воистину вращает миры. Неужели ты не видишь, насколько это странно и в то же время чудесно? Вся история вертится вокруг сердечного чувства. Открывшаяся перспектива не очень-то смутила молодого капитана. «А я не так на все смотрю, Янтарь», — сказал он, — «совсем даже не так. Я просто пытаюсь жить своей жизнью. И я наконец-то понял, чего мне не хватает для полного счастья. Вернее, кого. И во имя этого я готов на плаху голову положить. Вот и все». Янтарь улыбнулась. «Вот и все», — повторила она. «Да, ты прав. Это воистину все и всегда было». Брэшен вдруг судорожно вздохнул. «Какие-то потусторонние тайны, какие-то скрытые смыслы. Я просто обычный моряк», — вырвалось у него. Мама с обостренным вниманием следила за их беседой. При этих словах она улыбнулась. Улыбка была самая, что ни на есть мирная, безмятежная и в то же время отчетливо жутковатая, если учесть, о чем только что шла речь. Она как бы подтверждала незыблемую истинность сказанного Янтарь. Брэшен почувствовал себя так, словно эти две женщины сообща загнали его в угол, не оставив иного выхода, кроме как двигаться навстречу чему-то неведомому и непонятному. Он посмотрел на маму. «Ты хорошо знаешь сына», — сказал он. «Как, по-твоему, есть хоть какая-то вероятность, что у нас все получится?» Она вновь улыбнулась, на сей раз с оттенком печали, и пожала плечами, это к постарушечьи. Вместо нее заговорил Совершенный. «Она думает, что вы одержите победу. Но поймете ли вы сами, что победили? И такова ли будет победа, о которой вы сейчас мечтаете? Этого никому знать не дано. Однако мама полагает, что вы успешно исполните то, в чем ваше предназначение». «Еще один взялся загадками говорить», — подумал Брэшен с тоской. Он начал было размышлять над этой загадкой, потом отступился и вздохнул. «Ты-то хоть меня от головоломок избавь», — сказал он кораблю.